Софо, закурив папиросу, ушла в сад с двумя молодыми людьми. Бетси и Стремов остались за чаем. «Как скучно!» — сказала Бетси. «Софо говорит, что они вчера очень веселились у вас». «Ах, какая тоска была!» — сказала Лиза Меркалова. «Мы поехали все ко мне после скачек. И все те же, все одно и то же. Весь вечер провалялись по диванам. Что ж тут веселого?» «Нет, как вы делаете, чтобы вам не было скучно?» — опять обратилась она к Анне. «Стоит взглянуть на вас, и видишь, вот женщина, которая может быть счастлива, несчастна, но не скучает. Научите, как вы это делаете?» «Никак не делаю», — отвечала Анна, краснея от этих привязчивых вопросов. «Вот это лучшая манера!» — вмешался в разговор Стремов. Стремов был человек лет 50, полуседой, еще свежий, очень некрасивый, но с характерным и умным лицом. Лиза Меркалова была племянницей его жены, и он проводил все свои свободные часы с нею. Встретив Анну Каренину, он по службе враг Алексея Александровича, как светский и умный человек, постарался быть с нею, женой своего врага, особенно любезным. «Никак!» — подхватил он, тонко улыбаясь. «Это лучшее средство!» «Я давно вам говорю, — обратился он к Лизе Меркаловой, — что для того, чтобы не было скучно, надо не думать, что будет скучно. Это все равно как не надо бояться, что не заснешь, если боишься бессонницы. Это самое и сказала вам Анна Аркадьевна». «Я бы очень рада была, если бы сказала это, потому что это не только умно, это правда», — улыбаясь, сказала Анна. «Нет, вы скажите, отчего нельзя заснуть и нельзя не скучать?» «Чтобы заснуть, надо поработать, а чтобы веселиться, надо тоже поработать». «Зачем же я буду работать, когда моя работа никому не нужна, а нарочно и притворяться я не умею и не хочу? Вы неисправимы», — сказал Стремов, не глядя на нее, и опять обратился к Анне. Редко встречая Анну, он не мог ничего ей сказать, кроме пошлости, но он говорил эти пошлости о том, когда она переезжает в Петербург, о том, как ее любит графиня Лидия Ивановна, с таким выражением, которое показывало, что он от всей души желает быть ей приятным и показать свое уважение и даже более. Вошел Тушкевич, объявив, что все общество ждет игроков в крокет. «Нет, не уезжайте, пожалуйста», — просила Лиза Меркалова, узнав, что Анна уезжает. Стремов присоединился к ней. «Слишком большой контраст», — сказал он, — «ехать после этого общества к старухе Вреде. И потом для нее вы будете случаем позлословить, а здесь вы только возбудите другие, самые хорошие и противоположные злословию чувства», — сказал он ей. Анна на минуту задумалась в нерешительности. Лестные речи этого умного человека, наивная детская симпатия, которую выражала к ней Лиза Меркалова, и вся эта привычная светская обстановка — все это было так легко, а ожидало ее такое трудное, что она с минуту была в нерешимости, не остаться ли, не отдалить ли еще тяжелую минуту объяснений. Но, вспомнив, что ожидает ее одну дома, если она не примет никакого решения, вспомнив этот страшный для нее и в воспоминании жест, когда она взяла с обеими руками за волосы, она простилась и уехала.